1:00. «Опаздываешь», — замечает Чингис. Киваю и вхожу. По моему виду уже не скажешь, что я недавно барахтался на грязной дороге, выделывал несложные кульбиты и был забрызган кровью вперемешку с кремниевым крошевом. Хорошая у нас в Диптауне грязь, электронная, быстро отсыхает и отваливается. Только почему-то помнится. Собраться, что ли, в джакузи? Или она и здесь набита пивом? Я общался с темным дайвером. Ого! Чингис кивает на двери в библиотеку. Пошли, расскажешь, все уже здесь. Все? Кроме Пата, я его усадил уроки делать. Иногда полезно. В библиотеке и впрямь вся наша команда. Настроение не то, которое было перед походом в лабиринт. Более спокойное, пожалуй, и в то же время более тоскливое. Маньяк и маг о чем-то разговаривают, сидя у камина и попивая виски. Приучились к всякой ерунде в своей Америке. Падла в своем амплуа. Длинный ряд бутылок Жигулевского, половина пустая, половина еще полная. Меня уже разбирает дикое любопытство. Надо будет попробовать его в реальности. Вдруг и впрямь за последние годы вкус улучшился. Мне предъявлен ультиматум, сообщаю я вместо приветствия. У меня есть 2 часа. Точнее, уже без 10 минут 2 часа. Чтобы выдать темному дайверу файл от Дебенко. После этого обещаны скверные последствия. Маньяк молча наливает мне виски. Я беру бокал и рассказываю все случившееся в Чайна-тауне. Когда я заканчиваю, от срока надо отнять еще 15 минут. Чингис курит сигарету за сигаретой, мрачнее все больше. «Киберпанк, значит, прибил!» — вздыхает падла. «Силен, бродяга!» «Кто что думает?» — спрашиваю я. «Честно говоря, я не готов решать один». «Каковы возможности темного дайвера на самом деле?» — спрашивает маньяк. Опять он сводит все к четким и неприятным вопросам. Насколько я увидел, очень большие. Он проделывал то, на что я был тоже когда-то способен, пока меня подпитывала сила неудачника. А это очень многое. Я поражен, что Дебенко еще ухитряется ему как-то противостоять. «Мы сможем выстоять», — продолжает маньяк. «Я вот допишу свою сторожевую программу», — начинает маг. Неловко улыбается, машет рукой и замолкает. «Нет», — честно отвечаю я. «Он легко мог меня прикончить там у машины. Взлетел бы повыше и расстрелял. Или стал бы невидимым и расстрелял. Он мог сделать все, что угодно». «В лабиринте бы так геройствовал», — зло говорит падла. «Императора побил, дорогу облегчил». Ники не темный дайвер. Как не хочется все это говорить, оттягивал, пока было возможно. «Уверен?» — скептически спрашивает Чингис. «Ты ее снова видел?» «Я с ней вижусь каждый день. Ники — это Вика, моя жена». «Мадам!» — восторженно вопит маг, оживая. «Ну я же сразу это понял, сразу как увидел. Почувствовал знакомый почерк, только не стал говорить. Ха, раз не хочет сознаваться, значит, не хочет». «Ну-ну», — бросает маньяк. «Леонид, ты уверен?» «В Нике не уверен, но Вике я верю. Она не темный дайвер». Вопросов больше не возникает. Маньяк и маг, полагаю, верят Вике. Чингис и падла мне. «Надо сказать Пату», — задумчиво говорит Чингис. «Он до сих пор надутый ходит». «Ладно, с Ники понятно. А с темным дайвером что будем делать?» «Твое мнение?» «Отдать ему программу. Использовать ли самим? Пусть каждый решает для себя. От темного дайвера отвязаться. Выпускать ее на дисках я не стану. И вообще этот канал в России будут тормозить до последнего. Как-нибудь и без сомнительных поступков заработаю на кусок хлеба». «Сокрою маслом», — бормочет падла. «Ребят, можно просто уничтожить программу. Темный дайвер на психопат не похож, заниматься местью ради мести не станет. Отпадет надобность нас преследовать, переключиться на Дебенко. А тот сам виноват, это все его врождение. Мое слово — уничтожить, безвозвратно, к ядрене фене. На чем винте она сейчас лежит?» «На моем», — Чингис медлит мгновение, смотрит на меня, улыбается, — и я вижу в его глазах свет бесконечного лета. «Хорошо, я согласен. Убьем. Вместе с винтом. Начисто. Не полагаясь на форматирование и перезапись. Дырочкой дрелью и пузырек кислоты внутрь». Маньяк пожимает плечами. «Все равно Дебенко ее в свет выпустит, уверен. Но позже. ну, после еще 2 лет экспериментов. Окей, как хотите, уничтожите. Люди работали, старались. Мак вздыхает и чешет затылок. Мы же не оригинал уничтожаем, замечает маньяк, а копию украденную. Тогда тереть. И не надо винт губить, у меня есть одна программка, после нее винт. Ледяным голосом говорит Чингис. Ну, как хочешь. Если денег не жалко, винт-то хороший, не сомневаюсь, слегка обиженно говорит Мак. Давай, бей винт. Все смотрят на меня. Последнее значимое мнение. Подбивать итог, спрашиваю я. У меня нет никаких колебаний, я знаю, что сейчас скажу. Приветики, Лень. Пат входит в библиотеку. Он одет в комбинезон, как 2 капли воды, похожие на обмундирование из лабиринта. Пат. Чингис явно начинает злиться. «Что ты мне обещал?» «Я сделал уроки!» — вскидывается пацан. «Все! Еще один клевый скин нарисовал! Вот, похвастаться хотел!» «Скин хороший!» — соглашается Чингис. «Только ты обещал не входить в глубину, помнишь?» Пат умоляюще смотрит на падлу, и тот не выдерживает, кряхтит и произносит. «Ладно, Чин, уймись, здесь-то пусть! К тому же Пат имеет право решать, как и все мы!» Последний аргумент, похоже, действует. «Садись!» — резко бросает Чингис. «Рисовальщик! Мы решаем, что делать с программой Дебенко!» «И что?» — устраиваясь между Чингизом и падлой, спрашивает Пат. «Общее мнение — уничтожить. Темный дайвер предъявил нам ультиматум, требует файл. Проще всего файл уничтожить, тогда он от нас отстанет. Противостоять ему мы не в силах». «Как не в силах?» Переводя взгляд с Чингиза на падлу, а потом на меня, спрашивает Пат.